Фазиль Искандер. Сюжет существования. Поэт. Повесть. Страница 75. Кассета номер 2. Вторая сторона. Начался ужин. Я не долил ей первую рюмку, но она вдруг сказала, что будет пить со мной наравне. Меня это несколько удивило, но я вспомнил. Муж пьяница приучил. Мы выпили всю бутылку. Я подсел к ней, чтобы чаще видеть ее профиль, а потом посадил ее на колени и стал нежно и страстно ее целовать. Она созревала в моих объятиях, как плод. Я был снова потрясен, когда узнал ее имя — Джульетта. Это был величайший намек судьбы, что сорвавшийся было мой юношеский роман сбывается. «Я всю жизнь ждал вас», — бормотал я, целуя ее. «Вот этого мне не хватало всю жизнь», — пылко отвечала она мне. «Вот этого! Ласки, ласки!» Конечно, я заметил, что у нее несколько примитивный язык, но это меня даже восхищало. А что она знала, видела в этой жизни, кроме своего пьяницы-мужа, думал я. Я займусь ее духовным воспитанием, я отшлифую ее, как алмаз. Теперь это главная задача моей жизни, думал я. Стихи временно отойдут на второй план. Мы провели бурную ночь. Я стареющий Ромео, и она все еще молодая Джульетта. Я исцеловал все ее тело, и она мне отдавалась бесконечно. Я только просил при этом лежать профилем ко мне, и она с улыбкой подчинялась моей просьбе. Уже к утру, во время близости, я вдруг почувствовал, что она уснула. Я удивленно замер. «Трахайте, трахайте, я все слышу», — вдруг прошептала она, не открывая глаз и все еще повернутая ко мне своим ангельским профилем. Я оцепенел от вульгарности ее слов. Но потом взглянул на ее невинный ангельский профиль, и истина осенила меня. Ее пьяница-муж других слов никогда и не употреблял. Святая наивность, она думает, что так и надо говорить. Я еще более вдохновенно подумал, надо работать, работать над ней, надо заново лепить ее, оставив только профиль. И тут сам провалился в сон. Проснулся я раньше ее. Почти не веря своему счастью, я взглянул на ее профиль. Он был на месте. Я тихо встал, принял душ, оделся, приготовил завтрак. Я разбудил ее поцелуями в оба профиля, и она, открывая глаза, улыбнулась и обняла меня. Мы сели завтракать. Она была свежа, как ландыш. Она так кокетливо вертела головой, дразня меня то одним, то другим профилем, что я чуть не прервал трапезу. Я предложил ей слегка похмелиться. Она не отказалась. Мы договорились, что она будет приходить ко мне, пока не уговорит мать этого пьяницы перейти жить к нему. Мне показалось бесконечно трогательным, что она даже этого изверга пьяницу не может оставить без присмотра. Она вынула из сумочки записную книжку и вписала туда мой телефон. Я был счастлив, как никогда. Я догнал судьбу. Уцепился за ее хвост и притянул к себе через 25 лет. Я очень хотел спросить о ее матери, о ее отце, но мне все стыдно было, потому что она их дочь, а я с ней спал. Мне было очень любопытно поговорить с ее отцом и иносказательно выяснить, не преследует ли его чувство мистической вины за то, что он всю свою жизнь провел с чужой женой. И уже когда она надела свой плащ, я ее выпускал из дверей, я все-таки с замирающим сердцем спросил, мама жива? Да, слава богу. Познакомишь нас когда-нибудь? Конечно, если она приедет. «А где она?» — спросил я почему-то гаснущим голосом. «Я что-то почувствовал». «Как где?» — удивилась она. «В Казани. Разве я вам не говорила, что я оттуда?» «Она всегда жила в Казани?» — спросил я, чувствуя, что дух из меня выходит. «Всегда? А что? И она никогда не жила в Москве?» «Она даже никогда не была в Москве? А что?» «Дух из меня вышел вон». «Ничего», — ответил я. И, как говорят женщине, когда нечего ей сказать, добавил: «Звоните». Так она и ушла. Оказывается, она не ее дочь. И профиль ее, оказывается, сам по себе мне не нужен. Крылья моей души повисли. Я вспомнил ее ночные слова и почувствовал, что не в состоянии забыть эту грубость. Сам я нередко бываю груб, но вот как я устроен, не выношу женской грубости. Сейчас я вспомнил, что вечером, когда мы пили и целовались, она, подбежав к большому зеркалу, висевшему на стене, оглядела себя во весь рост и лихо сказала: «С такими ножками не пропадешь». Странно, что тогда меня не передернуло от этой пошлости. Но в тот миг, когда она говорила это, она стояла профилем ко мне, и я, завороженный им, не придал значения ее словам. Я вдруг ясно понял, что она шлюха. И, разумеется, к той девушке, которую я когда-то встретил в кино, не имеет ни малейшего отношения. Но этот нежный, беззащитный профиль... Проклятье! К тому же я никогда до этого не имел дела с проституткой. И я никогда не изменял своим женам, добавил он зачем-то с вызовом неизвестно кому. «Имея столько жен, ты не мелочился, изменяя им», — сказал я, поддразнивая его. «Ты сразу изменял всему институту брака. Кстати, ты когда-нибудь ударил женщину?» — вдруг спросил он. «Не помню», — ответил я. «Как такое можно не помнить?» — удивился он. «Я ни разу в жизни не ударил женщину». «А мужчину?» — спросил я. «И мужчину», — ответил он. «В таком случае достоинство того, что ты ни разу в жизни не ударил женщину, сильно снижается», — сказал я. «У тебя, видимо, принцип не бить двуногих». «Четвероногих тем более», — с очаровательной поспешностью ответил он и продолжил свой рассказ. С тех пор она мне целый месяц звонила, а я, ссылаясь на занятость, но не грубя, отказывался от встречи. В конце концов она поняла, что я больше не хочу с ней видеться, и внезапно сказала в трубку: «Вы сильно пожалеете об этом». Я не придал значения ее словам, и вдруг однажды кто-то позвонил. Резкий мужской голос спросил у меня: «Это ты, поэт?» «Да», — говорю. «Верни Джульетте ее 5000 баксов, — грозно приказал он, — иначе получишь 5 пуль». «Ты с ума сошел?» — заорал я. «Какие баксы, какие деньги? Она никаких денег у меня не оставляла, и больше не смей звонить сюда». Видимо, я своим мощным голосом на минуту осадил его. «Слушай, ты», — сказал он после некоторой паузы, — «я серьезный человек. И не дурак, в отличие от тебя. Она мне соврать никак не могла, потому что знает, что я ее за это убью. И так через неделю 5000 баксов. Не сможешь — через 2 недели 7. А если будешь дурить — смерть». Кстати, скитаясь по стране, я давно заметил, что партийные работники, к которым я обращался с той или иной просьбой, всегда сразу заговаривали со мной на «ты». То же самое и этот уголовник. Что их объединяет? Все остальные люди классом ниже. И это немедленно, надо подчеркнуть. Я был потрясен. Я даже заново убрал постель, заглянул под кровать, думая, что, может быть, у нее эти деньги были и случайно вывалились. Но нет, там ничего не оказалось. По голосу я понял, что этот человек не шутит. Он явно уголовник. 5000 долларов. А я еще, хотя настали новые времена, в глаза не видел ни одного доллара. Что делать? Я уже знал, что с наездом уголовников можно бороться только при помощи других уголовных авторитетов. Я уже знал, что все бизнесмены только так и поступают. У меня был хорошо знакомый джазовый певец, для которого я в свое время писал тексты песен. Я знал, что он якшается с людьми уголовного мира. Я поехал к нему и все рассказал. «А у тебя ее телефон есть?» — спросил он у меня. «В том-то и дело, что нет». «Я постараюсь тебе помочь», — обнадежил он меня. «Жди моего звонка в ближайшие дни». Через 2 дня утром он звонит мне. «Пляши», — кричит он мне в трубку, — «пляши. С тобой сегодня встретится знаменитый человек, вор в законе по прозвищу Ёж. Сегодня в 3 часа он тебя ждет в своем черном Мерседесе с затемненными стеклами возле...» Он назвал один из главных универмагов Москвы. «У него там дело, но он тебе уделит 30 минут. И вот я к 3 часам являюсь к этому универмагу и, сильно волнуясь, приглядываюсь к машинам. В самом деле, ровно в 3 подъехал черный Мерседес с затемненными стеклами. Остановился, я подошел к нему. Не решаюсь постучать в окно, но дверца сама открылась, и я услышал: «Поэт?» «Да». «Садись». Я сел рядом с хозяином на переднее сиденье. Это был модно одетый на вид 35-летний человек. Волосы на хорошо остриженной голове в самом деле торчали ежиком. «Джазист мне сказал», — объяснил он свое появление, — «что ты поэт, не работающий на государство». «Уважаю. Рассказывай все, как было, ничего не скрывая». Я стал ему все рассказывать, как было, хотя, конечно, о романтической предшественнице этой Джульетты не стал ничего говорить. И вдруг во время рассказа вижу, что голова его упала на грудь, глаза закрыты, и он даже слегка посапывает. Я остановился, думаю, кому я все это рассказываю. Он, видно, колотый, я теперь уснул. «Говори, говори, я все слышу», — вдруг произнес он, не открывая глаз. Я вспомнил ночные слова Джульетты. «Мистика параллелей преследует меня всю жизнь», — подумал я и продолжал свой рассказ. И вдруг чудо. Оказывается, он действительно все слышал и, как ястреб, стал выклевывать точные вопросы. «Она у тебя один раз ночевала?» — спросил он, позевывая. «Да, только один раз».